Михаил Королюк. «Спасти СССР. Инфильтрация». Книга первая из цикла «Квинт Лициний». Пролог. Сейчас. Украина. «Ну что, вмажем по стременной, что ли? На ход ноги?» — жизнерадостно предложила сидящее напротив существо. «Для стимуляции мыслительных процессов». Я лишь слегка кивнул в ответ. Оно тут же сноровисто обновило кальвадос в рюмашках, извлекло из воздуха золотистую тушку цыпленка табака и решительно разломило ее на две приблизительно равные части, роняя мутные капельки застывшего жира на небрежно брошенную на стол салфетку. По купе разнесся чесночный дух. Поезд тряхнул на стрелке, и в окно нагло полезло солнце. Взгляд сидящего напротив задумчиво скользнул по мелькающим за стеклом кустам, потом со значением уперся в меня. «До шепетовки осталось минут 15. Пора». Я опять изобразил вялый кивок, рассеянно наблюдая за возникновением ряби в стакане чая при каждом перестуке колес. «Да, сегодня ты, Дюха, достиг новых высот. С кем только не пил, но чтоб с явлением». После бессонной ночи мысли шевелятся вяло, словно плавники, разморенные в теплой воде рыбы. Пожалуй, это слишком смелая концепция для меня, что бы оно ни говорило. Пусть побудет существом, раз не является человеком. В конце концов, любое существо само по себе явление. Я готов думать обо всем, кроме главного. В животе пульсирующим комом живет своей жизнью шальной восторг ожидания чуда. И одновременно, холодным червячком, шевелится опасение обмана. Слишком сладким ломтем меня поманили. Не муляж ли это? Я еще помню, как было до, и знаю, как стало после. И от этого бывает страшно. Это не тот страх, который случается, когда ты на кураже залез на 10-метровую вышку и, подойдя к краю, обнаружил, что люди под ногами съежились до букашек. Этот страх можно преодолеть, сделав шаг вперед. Нет, это другой страх, тоскливый и безнадежный, цементирующий ночь могильной уверенностью, что серое и корявое сегодня, так внезапно выкрутившееся из ничего и заслонившее собой прекрасное далеко, теперь навсегда. Навсегда — вот ключевое слово. Ну, стоп, хватит дергаться. Сейчас все станет ясно, я же ничем не рискую. Лишь надеждой. В худшем случае ничего не изменится. Странно, но я так и не испытал сомнений в реальности происходящего. Как-то сразу и однозначно стала понятна фальшивость версии об иллюзорности, сне или гипнозе. Да и доказательства своих слов, оно что ни говори, предъявило убедительные. Ой, не сон это, Андрюха, не сон. Время как будто замедлило бег, и мозг, продолжая перепроверять уже принятое решение, одновременно отстраненно замечает и запоминает всякую мелочь, вроде взаимного расположения косточек от маслин на столике или рисунка вышиванки на наволочке. Почему-то кажется, что даже в порядке мелькания хат за окном и перестуки колес есть скрытый смысловой слой, который можно будет потом в спокойной обстановке раскодировать и использовать. Чушь, конечно. Значение имеет только происходящее в купе, только те слова, которые сейчас скажу. «Я решил», — начал я. Вышло сипло и фальшиво. Хмыкнув, попытался расслабить горло и без всякого удивления обнаружил, что все тело, видимо, уже давно зажато предельным мышечным напряжением. Крутанул головой, сделал пару движений плечами, с хрустом разминаясь. Поморщился из-за тупой боли под левой лопаткой и уже нормальным голосом повторил. «Я решил. Март 77-го. В себя».